Глава 26. Январь 631 года. Новгород. После недолгих волнений княжество успокоилось. Всех виновных казнили, их семьи отправили в дальние веси под надзор, а на освободившиеся места назначили верных людей из старост и отставных военных. Жизнь уже вошла в свою колею, и даже дома все стало как-то спокойнее. Людмила не поднимала глаз и полностью ушла в воспитание детей, не смея больше прикословить мужу ни в чем. Только смотрела на него иногда с затаенной болью, как побитая собака, жадно ловя его ответный взгляд. Она радовалась, как ребенок, когда в том взгляде видела хоть что-то похожее на любовь и теплоту, и даже плакать по ночам стала куда реже. Самослав же старательно делал вид, что забыл историю с отравлением, но еду ему теперь подавала исключительно Батильда, которая получила звание кравчего. Это случилось не сразу, а через несколько дней, когда князь вдруг понял, что не может есть то, что приносит ему собственная жена. Ему просто кусок в рот не лез. Тем не менее, они снова делили постель, и Людмила в такие ночи была просто ненасытна, как будто боялась, что вот-вот снова потеряет мужа. Она даже засыпала теперь, положив на него руку, и просыпалась в испуге тут же, если он пробовал убрать ее. Самослав не злился на жену, видя искренний страх любящей женщины, которая вконец извела себя, измученная чувством вины. Ей было очень тяжело. Он видел это совершенно отчетливо. И тогда он просто обнимал Людмилу, а она мгновенно засыпала, доверчиво уткнувшись ему в грудь, совершенно счастливая. После серьезных раздумий Самослав стал жить на два дома, ночуя то в Новгороде, то в загородной усадьбе. На удивление это не вызвало возражений ни у Людмилы, ни у Марии. Первая была рада без памяти, что ее и вовсе не выслали куда-нибудь в Солиград, отняв детей. А вторая даже такое положение вещей посчитала своей личной победой. Она и не рассчитывала, что князь выгонит из дому мать своих детей, на которую в прямом смысле молится половина города. На семейном фронте установилось хрупкое равновесие, и это перестало отнимать у князя время и душевные силы. Его женщины по-прежнему друг друга терпеть не могли, но прятали свои чувства очень глубоко. Одна, потому что все еще чувствовала вину, а вторая была слишком умна для того, чтобы показать свою ревность. И да, Людмиле пошили платье, которое не уступало платьям соперницы. Мария, тщательно обдумав все, что случилось недавно, зачастила в церковь, в мгновение ока став лидером местной христианской общины. Купцы и ремесленники сплотились вокруг бургундской королевы, почуяв в ней надежную опору. Уж слишком шатким было положение христиан в бескрайнем языческом море. Ведь, несмотря на все старания епископа Григория, вера в Иисуса едва перешагнула городские стены. А в армии и в тайном приказе и вовсе служили убежденные язычники, презирающие веру в Бога, который не смог сам себя защитить. Постулаты на тему «возлюби ближнего своего» и «если тебя ударили по левой щеке, подставь правую» не приживались в местной среде совершенно, вызывая гомерический хохот у потенциальной паствы. И это приводило владыку Григория в полнейшее отчаяние. Даже его фирменные настойки не помогали. В основном новообращенные христиане кивали, слушали внимательно, а потом шли на капище, справедливо полагая, что покровительство еще одного бога им точно не помешает. Так оно надежнее будет. В отличие от владыки, князь прекрасно понимал, что христианизация этих земель займет не одно столетие, постепенно вытесняя с собой язычество, и он не торопился с этим. Пусть все идет, как идет, ведь именно языческие верования были его опорой в армии и в тайной службе. Кто же будет отказываться от такого, находясь в здравом уме? Но, с другой стороны, язычество неизбежно проиграет, будучи отрезано от очагов культуры и науки того времени. Да, задача. «Не получается у меня ничего, княже», — с горечью сказал ему Григорий, тяпнув своей же настойки. «Плохой я пастырь. Несу людям слово Божье, а они смеются надо мной. Давай-ка, говорят, мы тебя, владыка, будем сейчас по щекам бить. Очень нам посмотреть хочется, как ты другую щеку подставишь. Вот ведь нахалы какие! Над духовным лицом глумятся!» «Так, может, ты не с того конца заходишь?» Абсолютно серьезно посмотрел на него князь. «Священное писание, оно же огромное! Там для любого случая можно слова подобрать. Если тебе вдовицу какую утешить нужно, ты ей Евангелие прочтешь. А если с воином говоришь, процитируй ему что-нибудь из Ветхого Завета. Ну там, книга Исхода, глава 21, стих 22. «Душу за душу, око за око, зуб за зуб?» — прошептал потрясенный Григорий. «С ума сойти! Как же я сам до такого раньше не додумался! Княже, да ты откуда знаешь такое?» «Да так, почитываю иногда», — совершенно серьезно ответил князь. «Почитываешь?» — неприлично выпучил глаза Григорий. «Ты священное писание почитываешь? Да как тебя молния за такие слова не убила?» «Господь милосерден», — все так же серьезно ответил Самослав. «Он знает, что у каждого свой путь к нему». «И то правда». Григорий вытер со лба обильно выступивший пот. «Прости, княже, я забываю иногда, с кем разговариваю. Хотя, что я ропщу? В Галлии уже сколько столетий христианство живет, а капища языческие стоят себе, и друиды поганые людей смущают. Крестьяне сначала богиню Кибелу по полям носят, чтобы урожай был, а потом в церковь причащаться идут». «Мы с тобой не доживем, владыка», — кивнул князь. «Христианство постепенно завоюет души людей терпением и любовью». «А ты ведь и насчет алхимии прав оказался», — продолжил Григорий. «Я тому Геннадию все ингредиенты купил, чтобы превращение веществ совершить. И что ты думаешь? Ничего. Совсем ничего. Вранье оказалось в тех древних свитках». «Ничего страшного», — сочувственно посмотрел на него князь. «Мы его к делу пристроим. Как мое поручение насчет ядов продвигается?» «Да, с ядами у него как раз хорошо все», — отмахнулся Григорий. «Это он на коленке смастерить за час, было бы из чего. В здешних местах одни грибы чего стоят, особенно поганка. Я у Светония читал, что мать Нерона Агриппина, своего мужа, императора Клавдия, грибами отравила. Так что насчет ядов не беспокойся. Он все горюет, что твое земляное масло пока не нашел. Хочет весной снова в Дакию пойти». «Пусть идет», — кивнул князь. «Мне то масло очень нужно, владыка. Если оно у нас появится, то нам еще долго никто страшен не будет». «Как дороги просохнут, так сразу и поедет», — согласился Григорий. «Чую я, это дело богоугодное, раз целые полчища врагов истребить поможет. Благословляю». «Еще по одной», — намекнул князь, и владыка нехотя согласился. Он усиленно смирял плоть, но зачастую плоть брала вверх, приводя этим почтенного епископа в полнейшее уныние. «Жениться бы тебе, княже», — сказал вдруг епископ, и Самослав даже поперхнулся от неожиданности. «Во грехе живешь с доброй христианкой. Нехорошо это?» «Да тебе-то это зачем понадобилось, владыка?» — подозрительно посмотрел на него князь. «Дагоберт вон ни с одной из своих жен не венчался. У германцев это и не принято как-то. Вокруг березы по старому обычаю обвел, с герцогами напился, вот тебе и вся свадьба». «Понимаешь, княже...» Владыка крутил в руках пустой кубок и замолчал, подбирая слова. «Вот язычники княгиню нашу Людмилу за живую богиню почитают. Хоть и грех это великий. Но если у тебя с ней лад в семье, то и власть твоя от того только крепче становится. А нам, христианам, тоже своя княгиня нужна, понимаешь? Ты не крещен, тебе в Божий храм пока ходу нет. Получается так, что пренебрегает власть церковью нашей. Плохо это, люди ропщут, обиженными себя чувствуют. Император для ромеев — защитник истинной веры, а тут они в страхе живут. А ну, как их на капище поганое потащат. А королеву Марию почитают все за ее добродетели. Если ты повенчаешься с ней, то это успокоит людей. Они почувствуют, что ты их тоже не оставишь в беде. После того бунта боятся люди, а кое-кто и вовсе подумывает назад в Романию вернуться. Ведь чуть до крови дело не дошло. В одном шаге всего от нее остановились. А то, что христианка за язычника замуж пойдет, так еще апостол Павел сказал: неверующий муж освящается женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим. Правда, в этом же послании он велел с язычниками даже за один стол не садиться, и за это я на себя эпитемию наложу. Но ты же знаешь, княже, в Священном Писании так много противоречий, что мы обязательно подберем что-нибудь для такого случая. Ты мне сегодня просто глаза открыл». «Вот как?» — задумался князь. «Хорошо, владыка, сделаю, как ты сказал. Но не сейчас. Сейчас мне не до свадьбы. У нас большая война на носу. Успокой пока народ. И начинай-ка нести в массы, что Бог един, просто у него обличия разные. Чую я, скоро время придет». Февраль 631 года. Кесария, провинция Палестина I, империя. Странная это оказалась ссылка. Из темницы Стефан вышел через 3 дня и узнал, что никакой он больше не доместик императрицы, что те, кто еще недавно с упоением лизали ему зад, теперь при виде него брезгливо отворачиваются в сторону, и что ехать ему нужно в Палестину. И уж там он будет отбывать свое наказание. А еще он был безмерно удивлен, ведь с одной стороны имущество его и пальцем не тронули, а с другой Стефану сообщили, что если он покажется где-нибудь севернее, то поедет пасти коз на какой-нибудь из Кикладских островов, причем специально для него выберут такой, чтобы был размером не больше ладони. Дали ему день на сборы, позволив избавиться от дома, загородного имения и рабыни Баны. Все это купил закадычный друг Марк, выдав ему немного денег, много пустых векселей и адресок в Кесарии, где работал один из компаньонов торгового дома. «Ты же помнишь почтенного Ицхака?» — спросил его Марк, когда они уже 100 раз обнялись на прощание. «Он еще награду получил, когда тебя нашел. Связь через него, если понадобится. А вот тут адреса мест, где ты сможешь получить по своим векселям, и тебя при этом не ограбят». «А чего это Ицхак в Кесарию уехал?» — удивился Стефан. «Он же тут торговал». «Государь наложил опалу на иудеев», — поморщился Марк. «Их даже из Иерусалима выселили. Не ближе 3 миль теперь жить могут. Злы они на государя, просто мочи нет. Вот Ицхак и уехал в Кесарию. Там же порт, а рядом проходит дорога пряностей и дорога благовоний. Да что я тебе это рассказываю, сам ведь знаешь». «И вот еще что, Стефан. Долю от прибыли нашей харчевни я могу сразу в Кесарию пересылать. Она у Ицхака будет. Он человек честный, не обманет». «Моя доля сегодня изрядно похудеет», — усмехнулся Стефан. «Я сегодня с Сигурдом прощаться буду. А он спросил, можно ли друзей с собой взять. Ну, сам подумай, как я ему отказать могу? Мы же в Персию вместе ходили, и к хазарам. Да и черт с ним, с этими деньгами». «Да, я, пожалуй, пока ничего присылать не буду», — задумался Марк. «Если с Сигурдом увяжется меньше 20 данов, я съем свой талар. Ты еще удивишься, сколько у тебя друзей. Надо сказать управляющему, чтобы утроили заказ выпивки». Так оно и вышло. С Сигурдом вместе приперлось 2 десятка варангов, которые, оказывается, так любили бывшего доместика, что выпили и сожрали все запасы в харчевне, приведя многоопытного управляющего в священный трепет. Уж он-то знал толк в посетителях. А уже утром едва стоявшего на ногах Стефана посадили на какой-то Хиландии, шедшей на азиатский берег Боспора, где он узнал на собственном опыте, что когда морская качка накладывается на жесточайшее похмелье, то это удваивает приятные ощущения и от того, и от другого. Впрочем, когда через 2 часа Стефана погрузили на верблюда и караван тронулся в путь, он уже вспоминал Хиландии с ностальгической слезой. Ведь на верблюде ему предстояло трястись следующие 2 месяца, до тех самых пор, пока караван не прибудет в богоспасаемый град Иерусалим. «И почему меня не схватили весной?» — горестно вздыхал Стефан. «Море было бы спокойным, и я доплыл бы на корабле прямо в Кесарию или Газу, а не превращал бы сейчас в камень свою многострадальную задницу. Бедный я несчастный, и чем я буду питаться в этой Палестине? Там же, наверное, нет ни одного приличного повара. Эх!» И тем не менее 2 месяца прошли. И вот уже Стефан стоял, опустив глаза перед проконсулом Тиграном, человеком, которому подчинялись все 3 провинции с названием Палестина. Так уж тут было заведено еще в незапамятные времена. Обожженный лютым солнцем, низкорослый крепыш в легком шелковом хитоне смотрел на Стефана, не скрывая изумления. Бывший вояка был силен, как бык, и груб, как портовый грузчик. Граница, сюда не ставили изнеженных столичных хлыщей. Проконсул прекрасно помнил, как попал крест Господень в Иерусалим и кто его сюда привез. И именно поэтому он захотел пообщаться с опальным доместиком лично, ведь они были знакомы. «Я помню тебя, доместик Стефан!» Удивленно смотрел на него проконсул, который косил глазом то в письмо из имперской канцелярии, то на самого Стефана. «Ах, да, ты же теперь, оказывается, и не доместик вовсе. Открой мне тайну. Что надо было сделать, чтобы отправиться в ссылку такому вельможе, как ты? Наша госпожа в тебе души не чаяла, ты же был ее любимцем. Ты что, прилюдно помочился на парадное облачение патриарха?» «Нет, сиятельный», — усмехнулся Стефан. «Это уже не секрет, об этом знают многие. Я совершенно случайно оказался братом архонта Склавинов, и это посчитали государственным преступлением». «Я слышал эту историю», — задумался проконсул. «Множество слухов ходит среди купцов. Искали женщину и двух мужчин. Так это оказался ты?» «Это оказался я, сиятельный», — кивнул Стефан. «Так уж вышло. Брат нашел и меня, и нашу мать. Вот что делают власти большие деньги. Как видите, нет ничего невозможного. Оказывается, можно найти людей, разлученных 20 лет назад и разбросанных по всему свету. Наш младший брат неизвестно где, но если он жив, то найдут и его. Брат сам и не отступит, я его знаю. Никша где-то в этих землях, его следы потеряли в Дамаске». «Ты сказал про большие деньги?» Глаза проконсула сузились. Он услышал только это, а все остальное его не заинтересовало. «Насколько большие это деньги?» «За мою мать отдали 10 000 на мисм», — усмехнулся Стефан. «Она самая дорогая рабыня на свете. Подозреваю, что за брата отдадут еще больше». 10 000? — выпучил глаза проконсул. «За какую-то склавинскую бабу?» «Можешь не волноваться, Стефан. Если твой брат жив, то его найдут. Я лично займусь этим». «А как вы это сделаете, сиятельный?» — изумился Стефан. «Ведь его искали долгие годы, но так и не нашли». «Не сравнивай меня с какими-то купчишками», — покровительственно посмотрел на него Тигран. «Ты просто не знаешь, как надо вести дела в этих землях. Ты мне скажешь, где именно и когда видели твоего брата в последний раз, а я буду бить палками всех, кто что-то знает, всех, кто может что-то знать, и даже тех, кто что-то знает, но еще сам об этом не догадывается. Я буду бить их до тех пор, пока они не вспомнят, что ели в тот день на обед. Поверь, если этот человек был здесь, то я его найду. Правда, в Дамаске сидит викарий Мансур, жадный ублюдок, и он изрядно задолжал ростовщикам. Он отдал за свое место 200 000 солидов. И теперь за деньги мать родную продаст. Придется с ним поделиться. Если получится, то вы станете богатым человеком, сиятельный». С трудом сохраняя серьезное выражение лица, ответил Стефан. «Палестина сейчас довольно бедна. Тут сложно приходится верным слугам императора». «Проклятая дыра!» — рыкнул проконсул. «Палестина разорена. Половина Иерусалима в руинах. Жителей тоже осталась половина. И из той половины еще половина была иудеями. И теперь всех их пришлось выгнать отсюда. Торговли почти не осталось. Если бы не купцы из Мекки, мы бы тут и вовсе лишились всех поступлений. Они еще везут в империю пряности и благовония». «Под вашим мудрым правлением эта земля будет процветать, как прежде, сиятельный», — скроил умельную физиономию Стефан. «Я в этом уверен». «Оставь это, я воин, а ты не во дворце», — раздраженно махнул рукой проконсул. «Я не падок налезть, меня от нее тошнит. Объясни мне лучше вот что. Я не могу понять, чем именно ты будешь тут заниматься. Ты в ссылке? Ссылке. Значит, сиди и страдай в какой-нибудь дыре в пустыне. У меня тут этого добра предостаточно. Я тебя могу отослать в такое место, где уже через неделю ты начнешь срать песком вместо своего изысканного столичного дерьма. Через год будешь харкать кровью, а еще через год просто сдохнешь, выплюнув свои легкие. Но в письме от Патрики Александра написано так запутанно, что все можно понять двояко. И вроде бы ты тут в ссылке, И вроде бы по делам службы тоже. Написано все верно. Сердце Стефана ёкнуло от радости. Он не знал точно содержания этого письма. Мне запрещено появляться севернее Палестины, но никто не запрещал появляться гораздо южнее. Мусульмане? Испытующий посмотрел на него проконсул и внезапно погрустнел. Я много раз писал этим тупицам в Константинополь, что здесь скоро будет большая война. Но мне никто не верит. У меня тут всего войска пара тысяч арабов, федератов. А это просто сброд. Полуголые дикари на костлявых кобылах и с кривыми копьями. Одна надежда на царей гассанидов. Но я не верю, что они удержат этих парней с зеленым знаменем. Это просто звери какие-то, а не воины. Я бился с ними при Муте, и я знаю, о чем говорю. «Я приступлю к своей службе немедленно, сиятельный», — почтительно ответил Стефан. «Я постараюсь донести в Константинополь то, что не получилось донести у вас». «А что ты сейчас можешь?» — абсолютно серьезно спросил его проконсул. «Ты же в ссылке, и тебя с позором выперли из дворца». Вместо ответа Стефан вытащил из-за пазухи цепочку, на которой болтался перстень императрицы. И Тигран, понимающе оскалился. Тут явно была какая-то сложная придворная игра, и он совершенно точно не станет совать свою голову туда, где ее могут откусить. Он лучше займется поиском пропавшего раба. В империи Ромеев все должности покупались, и Тигран заплатил немалые деньги за свое место, и вот теперь ему нужно их как-то возвращать. Примечание. Романия. Самоназвание Римской империи и Византии. Хотя последний термин не имеет права на существование, так как была традиция непрерывной государственности. Викарий в поздней Римской империи – правитель диоцеза, провинции. Наместник Дамаска Мансур по очереди договаривался то с ромеями, то с персами, то снова с ромеями, каждый раз покупая себе должность. Император Ираклий, получив от него деньги, тоже не стал его смещать, хотя Мансур до этого присягнул персам. Правда, Ираклий эти деньги в прямом смысле выбил из него, из-за чего Мансур позже сдал город арабам и принял ислам. Битва при Муте, 629 год. Первая битва мусульман с ромеями. Мусульмане были в явном меньшинстве и проиграли. При отступлении они проявили чудеса тактики, избежав полного уничтожения.